Глава 52. Маир. Выругавшись, я резанул ладонь острым когтем, капая кровь на то место, где только что стояла Оля, и, повернувшись к первой попавшейся на глаза ведьме, которой оказалась Марго, зарычал. «Читай». Если раньше я думал, что Гордей такой сообразительный Вабиларда, то, видя, как сурово нахмурилась пара лучшего друга и тут же начала произносить поисковое заклинание, я понял, что и от матери он взял немало. Сбился со счета, сколько раз мне пришлось вспарывать свою ладонь, отдавая кровь. Ведьмы пробовали ритуалы один за другим, но результат оставался неизменным. «Ничего», — скрипя зубами, прорычала демоница, когда очередное поисковое заклинание не сработало, силой ударяя кулаком стену, оставляя внушительную дыру. «Не дворец, а сарай из дерьма и палок», — брезгливо вытерла пыльные руки о портьеры. «Будь здесь сейчас Голденберг», непременно задохнулся бы от возмущения. «Есть еще какие-то способы найти девочек, которые мы не пробовали?» — нервно заламывая руки, спросила Майя. В это же время в коридоре раздался грохот и послышались голоса, от одного из которых у меня волосы в самых неожиданных местах зашевелились, а зверь трусливо притворился спящим. «Это мне-то сюда не положено. Мальчик, не зли бабушку от греха подальше, а то никогда не станешь дедушкой. Кыш, с дороги малохольные! Стоять! Куда все побежали? Дверь кто старушке откроет?» Вошедшую в зал невысокую женщину старушкой назвать было сложно. Выглядела она не старше 70 человеческих лет, хотя на самом деле уже давно разменяла 400 и воспитала не одно поколение оборотней. На Марии Балаевой была черная кожаная куртка с металлическими заклепками, а по девичьи стройные ноги обтягивали узкие джинсы с модными дырками. В руках она сжимала метелку из красного дерева, на которую, по всей видимости, прилетела во дворец от межмирового портала. «Безобразие!» — тряхнула она длинными бирюзовыми волосами, собранными в высокий хвост. «Понаберут недотеп по объявлению. Совсем страх потеряли. Меня и не пускать!» Остановившись в центре зала, женщина скользнула взглядом по присутствующим, надолго ни на ком не задерживаясь. «Это кто?» — недоуменно спросил Лео у непроизвольно икнувшего Абеларда. «Дракон всего раз имел честь общаться с моей бабулей, и та встреча вышла незабываемой. После нее он еще долго не мог сидеть, несмотря на хваленую регенерацию. Крапива она такая!» А ведь я предупреждал его не обращаться в бабулином саду. «Баба Маша». Я растянул губы в улыбке, чувствуя, как судорогой сводят мышцы лица. «Какими судьбами? Ты здесь одна? Я думал, вы с отцом вместе приедете на большой совет». Я наклонился обнять родственницу, макушкой достающую мне едва ли до плеча, как почувствовал резкую боль в выкрученном ухе. «Маир, паразит ты такой! Мало тебя в детстве пороли. Ты как посмел жениться и бабушке торжество зажать, а? Неблагодарный. Думаешь, баб Маша старенькая и не почувствует, что в нашем роду пополнение?» «Бабуля, все не так, ну то есть не совсем так». Краем глаза заметил, как отшатнулись от нас остальные, даже Эртруар. «Где Оленька? Я не вижу здесь нашу девочку. Уже сбежала от тебя, бедняжка? Что ты натворил? Признавайся». «Бабуль, пусти!» — зашипел, когда острые когти царапнули кожу. «Олю похитили, я как раз искал ее». «Чего?» — угрожающе взревела Мария Балаева, но ухо все-таки отпустила. «Рассказывай быстро и четко». Сам не понял, как выложил все как на духу. «Попробуй не подчиниться женщине, держащей в страхе весь клан. А ведь она даже не оборотень». «Ох, как не хочется крепко выражаться при посторонних. Маирушка, а ты колечко Оленьке надел на пальчик?» Ласково улыбнулась бабуля, но от ее доброжелательности почему-то необъяснимо захотелось поежиться. Я кивнул. «Мое фамильное?» Ее улыбка стала еще шире. «Ну а какое еще?» «Поиск не на человека, а на вещь. По брачной связи», — обрадованно взвизгнула Марго, первой догадавшись, к чему клонит моя родственница. Подбежав к одной из пентаграмм, ведьма опустилась на колени и стала исправлять символы. «Маир, кровь», — потребовала она. «Тут моя тоже нужна», — опередила меня баба Маша. «Я то кольцо сотню лет носила». В ее руке появилась ветка терновника с темно-лиловыми небольшими ягодами. Уколов о длинный шип палец, бабуля капнула несколько капель в центр пентаграммы. К Марго тут же присоединились Беладонна и Агния, помогая с заклинанием. «Получилось!» — разнесся по тронному залу радостный женский визг. «Мы нашли их!» Майя от переизбытка эмоций даже обняла Айрвон Руила, но почти сразу же отстранилась и отвернулась, оставив смущенного и растерянного эльфа пунцоветь кончиками ушей. «Место далеко отсюда. Я открою теневой портал, но перенести с собой на такое расстояние смогу лишь двоих», — предупредил некромант, начиная формировать проход. «Я иду», — прозвучал в унисон с моим голос правителя эльфов. Оспаривать наши кандидатуры никто не стал. «Когда окажетесь на месте, отправьте сигналку. По ней мы найдем вас», — напутствовал Абилард. «Удачи». «Первое перемещение может быть не из приятных», — предупредил Быстров, позволяя своему фамильяру, принявшему форму змейки, забраться на шею. «Задайте там жару, мальчики!» — азартно крикнула нам вслед баба Маша. Некромант оказался прав. «По ощущениям, меня как с дракона в пропасть сбросили, да еще и пинка для ускорения дали. Хорошо, что длилось перемещение недолго. Мы оказались в десятке метров от здания, отдаленно напоминавшего заброшенный храм, но без единого окна или витража. Зверь тут же принюхался, пытаясь уловить запах Ольги. «Они внутри», — подтвердила мои догадки Белинда, указывая хвостом на храм. «Тогда чего мы медлим? Там моя дочь», — сорвался с места Айрвон Руил. Выпустив на ходу в небо сигнальное заклинание, по которому нас должны найти, он вбежал вверх по лестнице и коснулся двери. Мощная силовая волна отшвырнула эльфа, как котенка. Пролетев по красивой дуге, он, дважды перевернувшись в воздухе, приземлился на задницу и громко выругался. Теперь мы знали, что так просто внутрь не попасть. По крайней мере, не через главный вход. Разделавшись, решили обойти храм по кругу. «Сюда!» — услышал голос некроманта, обнаружившего неприметную дверь с другой стороны здания. «Кто-то совсем недавно пробил здесь защиту», — указал он на слабое мерцание остаточной магии. «Думаешь, девочки сбежали?» «Нет», — покачал я головой, втянув носом воздух и не ощущая запаха своей пары. «Их здесь не было». «Но один, едва уловимый, мне показался знакомым. Лютый. Я сначала решил, что ошибся, ведь еще днем он сидел в темнице. Но это точно был он. Что наемник здесь забыл?» Не успел я обдумать мысль, как дверь резко распахнулась, и мне в руки упала зареванная Оля. Слава светлым богам, целая и невредимая, хоть и измученная. «Маир!» — разрыдалась она на моем плече, заставив меня растеряться. «Там Андрей, то есть Лютый, ему нужна помощь». «Он ее дядя», — затараторила мелкая заноза, прежде чем я успел сделать неверные выводы. «Лютый помог нам сбежать, а сам отвлекает капитана. Внутри магия не работает из-за барьера, но капитан как-то может ей пользоваться». «Мы поможем ему», — решительно заявил Айрвон Руил. «Нельзя, чтобы ублюдок, похитивший мою дочь, остался безнаказанным». Пожалуй, наиболее неподходящего момента для поцелуя было выбрать нельзя. Но я не смог удержаться. Быстро коснувшись губ любимой, отстранился и, переглянувшись с эльфом и некромантом, понявшими все без слов, шагнул в здание. «Там нельзя воспользоваться магией», — крикнула Оля. «Мне она и не потребуется», — ответил, уступая место звериной ипостаси, чувствуя, что Лео и Айрвон Руил направились следом.